Мейсон положил трубку, глубоко вздохнул и, снова взяв ее, набрал номер. «Полиция», — ответил сонный мужской голос. «Полиция?» — переспросил Мейсон. «Да». «Слушайте внимательно. Это Перри Мейсон, адвокат. Я говорю из дома Клинтона Фоули. Адрес 4889 Милпас Драйв. Фоули назначил мне встречу этим вечером в 9:30. Я приехал и нашел дверь полуоткрытой. Я позвонил несколько раз, но из дома никто не вышел. Тогда я прошел в коридор, потом в библиотеку и обнаружил там тело Клинтона Фоули. В него стреляли дважды, может быть, больше, из автоматического пистолета с близкого расстояния». «Какой номер дома?» — оживился дежурный. «4889 по Милпас Драйв?» «Совершенно верно. Ваше имя?» «Перри Мейсон». «Перри Мейсон, адвокат?» «Да». «С вами есть кто-то еще?» «Нет». «Вы один в доме?» «Да». «Оставайтесь на месте, никуда не уходите. Ничего не трогайте, никого не впускайте. Если в доме есть кто-то еще, задержите его. Я сейчас же свяжусь с отделом убийств. Они выйдут немедленно». Перри Мейсон положил трубку, достал пачку сигарет, но передумал и сунул ее обратно в карман. Окинув взглядом библиотеку, он прошел в примыкающую к ней спальню. На кровати он заметил выглаженный костюм и направился в ванную комнату. На полочке над раковиной лежала безопасная бритва, тюбик крема для бритья и кисточка, на которой еще пузырилась пена. Пена осталась и на бритве. С трубы, ведущей к ванне, свисала цепь, рядом с ней на полу стояли две миски, одна пустая, другая с водой. Мейсон присел на корточки и внимательно осмотрел цепь. Она заканчивалась специальной защелкой, которая открывалась нажатием пальца. Мейсон вернулся в библиотеку и подошел к трупу собаки. На серебряной табличке, закрепленной на ошейнике, он прочел «Принц, собственность Клинтона Фоули, 4889 Милпас Драйв». Ни к чему не прикасаясь, Мейсон снова прошел в ванную комнату. Под ванной он заметил кончик полотенца и, вытащив его, поднес к носу. Полотенце пахло кремом для бритья. Услышав вой полицейской сирены, Мейсон затолкал полотенце обратно и поспешил навстречу детективам.